Вопрос номер 7. Вопрос соглашения. Вы создали достаточно продуманное, полное и справедливое соглашение. Now, let's take a look at those three key words. Давайте посмотрим на три этих ключевых слова. Strong, мощное, complete, полное, and fair. И справедливое. What do I mean by strong? Что я имею в виду под словом мощное? Your franchise agreement has got to be one-sided. Ваше франчайзинговое соглашение должно быть односторонним. Why? Почему? Now the franchisees are going to have a problem with this. Я понимаю, франчайзи возникнут проблемы с этим. However, но тем не менее, if your agreement is not strong as death, если ваше соглашение не такое же сильное, как смерть, exact in detail, не прописано во всех деталях, you know what's going to happen? Знаете, что случится? Guess what? Угадайте, что? You don't know. А вы не знаете, что случится. And that's the problem. И в этом проблема. People will do what they can do. Люди будут делать то, что вы им позволите делать. They'll take advantage of an opportunity that you missed out on. Они будут пользоваться всеми возможностями, которые вы не предусмотрели. They'll find the holes in your contract. Они будут искать все возможные дыры в ваших контрактах. And the reason a franchise agreement's got to be so strong is to protect everybody. И причина, по которой ваше соглашение должно быть таким продуманным, в том, чтобы защитить всех. Otherwise, you'll have one crazy franchisee doing some kooky thing. Иначе у вас будет какой-нибудь сумасшедший франчайзи, делающий абсолютно ненормальные вещи. And you can't prevent him from doing that. И вы не сможете его остановить. Because your contract's not strong. Потому что ваш контракт не продуман. Now, I would suggest again talking to a franchise attorney. Я бы еще раз вам порекомендовал пообщаться с адвокатом по франчайзингу. Or there's something else you can do. Или вы можете сделать еще одну вещь. And this is for free. Это бесплатный совет. This ties in with that second key word. Это связано с нашим вторым ключевым словом. Complete. Полным. This is a pretty good question. На самом деле хороший вопрос. What should be in a franchise agreement? А что должно быть в этом документе? In the United States, в США, there's federal legislation that protects franchisees. Есть федеральное законодательство, которое защищает франчайзи. And here's the situation. И вот ситуация. Every American franchise. Каждый американский франчайзер has to present a potential franchisee. Должен предоставить потенциальному франчайзи with a document that's referred to. Документ. As the Uniform Franchise Offering Circular. Который называется стандартный циркуляр франчайзингового предложения. The UFOC. Или UFOC. Now, this particular document, данный конкретный документ, is the minimum disclosure allowed by law. Это минимальный перечень документов, который разрешен законом. Now, in that download center, в download-центре на нашем сайте, at the end of your workbook, в конце вашей рабочей тетради, there is a summary of the UFOC, будет краткое содержание данного документа, that goes through every detail a franchisor needs to disclose, and you can use that as the basis for your franchise agreement. Вы можете использовать его как краткое содержание документов, которые вы будете предоставлять своему франчайзи. Now, the third key word was fair. Третье слово – справедливое. Just because we need a strong agreement, то, что нам нужно сделать наше соглашение продуманным, does not mean that we're not going to be fair to the franchisee. Не значит, что мы не будем справедливы к нашему франчайзи. Here's something I've learned. Вот что я понял. From working in emerging markets. Работая в развивающихся рынках. You've got to leave a few places in your franchise. Вы должны оставлять несколько моментов в вашем франчайзинговом соглашении. Where the franchisee has a little bit of flexibility. Где у франчайзи будет немного гибкости. Now in America they'll say, "Oh, you can't do this." В Америке вам скажут, этого делать нельзя. Well, guess what? Но знаете что? If you're listening to this, если вы слушаете этот диск, you're probably not in America. Скорее всего, вы не в Америке. And if you work in emerging markets, и если вы работаете в развивающихся рынке, people are going to want to play with the franchise. Люди будут проверять вас на прочность. If you leave them no opportunity for creativity, если вы не оставите им вариантов для творчества, they're going to violate the agreement. Они просто будут нарушать стандарты соглашения. Almost guaranteed. Это можно гарантировать. And now you have a choice. И у вас есть выбор. You either enforce it or you don't. Либо вы помогаете им это делать, либо нет. If you do, you piss them off. If you don't, you create a bad standard in your organization. Если вы будете поощрять подобное поведение, вы будете раздражать других франчайзи, а если нет, тогда вы ставите на карту всю вашу систему. Maybe you've heard the expression. Возможно, вы слышали эту фразу. If you don't want somebody to lie, don't ask them questions. Если не хотите, чтобы вам врали, не задавайте вопросов. Same concept applies here. Здесь та же концепция. Find a few points. Найдите хотя бы несколько элементов, where you give the franchisee some flexibility, где вы даете вашему франчайзи немного гибкости. They're going to feel like your offering is much more fair. И они почувствуют то, что ваше предложение более справедливо. And you'll probably get along with them better. И, возможно, вам будет проще с ними общаться.